Если же он решался сделать какой-нибудь подарок детям, то требовал, чтобы подарку непременно было найдено практическое применение, чтобы польза была. Однажды он почему-то приобрел скрипку-восьмушку. Но если есть скрипка, должен быть и скрипач, значит, надо учиться. А я не хотел учиться играть на скрипке. Она мне нравилась вовсе не потому, что из нее можно было извлекать звуки, а потому что она превосходно скользила по снегу. А из смычка получался прекрасный кнутик. Долго еще отец говорил мне с искренним осуждением: «Ну и что ж ты не стал скрипачом?» Я убежден, что он самым серьезным образом считал, что я упустил эту возможность. Впрочем, не следует думать, будто мы только боялись отца, не любили его. Напротив, как обычно бывает в таких случаях, редкое его расположение ценилось на вес золота. Как-то раз, точно обмолвившись, он назвал меня ласково «Котей». И это так взволновало меня, что много лет спустя, когда у меня родился сын, мы с женой решили дать ему это имя. Конечно, официально его зовут Константином, и для товарища он Костя, но дома он всегда Котя. В связи с работой отца во мне с младенчества засело слово «пропс». Так, если не ошибаюсь, назывались особо прочные бревна, которыми крепились своды шахт. И хотя это слово, в отличие от слова «эспланада», не окружено для меня волшебным ореолом, но все же четко соотносится с волнующим до сих пор запахом древесины, который, как и запах лекарств, напоминает о детстве. Между этими запахами нет ничего общего. Подобно тому, как в характере родственников с материнской стороны нет ничего общего с характером родственников по отцовской линии. Однако в моем характере из этих, казалось бы, несовместимых величин все-таки образуется некая общность. Во всяком случае, не стану утверждать, что во мне продолжается только мама, или что маминого во мне больше, чем папиного. Так совершенно очевидно, что склонность к лицедейству унаследована мною от отца. Его импровизаторский актерский дар был бесспорен, при том, что к театру он относился как к пустой забаве. Думаю, этот дар не угас в нем лишь потому, что известная степень актерства требовалась, как ни парадоксально, самой его профессией. Он должен был завлекать своих клиентов, а иногда и отвлекать их от сути дела, отвечая на прямо поставленный вопрос какой-нибудь притчей, каким-нибудь анекдотом. В этом смысле профессиональной можно было назвать и его жестикуляцию, и вообще способность менять манеру поведения в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Когда отец бывал в настроении, он рассказывал нам, весьма выразительно, артистично, множество разнообразных баек, исполненных сочного, хотя и грубоватого юмора. Правда и выдумка перемешивались в них так искусно, что никогда нельзя было с уверенностью определить, что же здесь принадлежит реальному жизненному опыту отца, а что является сочинительством. Иногда он любил, чтобы домашние устраивали ему своеобразный экзамен. Мы указывали на какой-нибудь предмет в комнате, и он тут же начинал импровизировать связанную с этим предметом забавную историю, якобы, а может быть и в самом деле, происшедшую с ним или с кем-нибудь из его знакомых. Скажешь «карандаш» — он о карандаше. Скажешь «комод» — о комоде. Эти театрализованные миниатюры отличались такой выстроенностью, законченностью, словно их сюжет и форма обдумывались загодя. Хотя, наверное, если бы кто-нибудь об этом сказал отцу, он не только не оценил бы такого комплимента, но еще и высмеял бы человека, обращающего внимание на всякую чушь. Однажды, будучи уже профессиональным артистом, я репетировал дома комическую пантомиму. Рыбак ловит рыбу и никак не может ее поймать. То рыба сорвется, то леска запутается, то крючок зацепится за корягу. В конце концов рыбак вынужден лезть в воду, спасать свои снасти. У меня эта сценка никак не вытанцовывалась. Я пробовал несколько вариантов. Отец находился в той же комнате и читал газету, точнее, делал вид, что читает, а на самом деле посматривал на меня. И вдруг он рванулся с места с видом человека, которому смертельно надоели все эти тщетные попытки, и в одно мгновение, преобразившись в моего рыбака, показал, как надо входить в холодную воду. Да так точно, что впоследствии мне оставалось только копировать отца. В этом виде номер и вошел в мой репертуар. Огорошив меня, в тот момент он явно получил удовольствие. Но, вообще говоря, не испытывал ни малейшего почтения к артистическому художественному началу в людях и отнюдь не жалел, что в свое время не пошел в артисты. Артисты, полагал он, в большинстве своем бродяги, перекати поле. Они несерьезны, непригодны для жизни и потому, за редким исключением, безденежны и лишены устойчивого положения в обществе. Быть врачом, адвокатом, ну, в конце концов, лесным бракером — это дело, а быть артистом — не дело. Есть люди, и отец был из их числа, которые свою жизнь строят в соответствии с общепринятыми нормами. Точнее сказать, с теми нормами, которые они считают общепринятыми. И есть другие люди, люди артистического склада, которые живут по каким-то своим правилам, и хотя это далеко не всегда для них выигрышно, они тем не менее чувствуют это как свое преимущество, что и раздражает остальных. Разумеется, далеко не все артисты обладают независимым характером, яркой человеческой индивидуальностью. В быту они бывают и жалкие, и мелочны. Но сцена хотя бы на время, хотя бы отчасти делает их независимыми, действительно преображает их не только в глазах зрителей, но и в собственных глазах. Отец с его житейской целеустремленностью во всем этом видел только искушение. Иначе, наверное, и быть не могло. Но меня не оставляет мысль, что по своим природным данным он и сам мог бы быть артистом. Думаю, что жизни слишком часто свойственно заглушать голос человеческой природы, искажать его и ставить это искажение условием выживания человека. Уверен, что отец был достаточно силен, чтобы преодолеть излишнюю утилитарность тех понятий о жизни, которыми он был пропитан с детства. Но обстоятельства его биографии сложились так, что ему оставалось лишь крепче держаться этих понятий. Всю жизнь он должен был выживать. На другое уже не хватало. И значит, он должен был убедить себя в том, что это другое нецелесообразно в принципе. Что тем более грустно, потому что во многих отношениях, и прежде всего в своем истовом отношении к труду, он не был человеком обывательского склада. Он убежденно и в самой резкой форме противился моему намерению поступить в театральный институт, считая, что это добровольная гибель, и что его долг во что бы то ни стало не допустить этого во имя тех надежд, которые ценою многолетних душевных и материальных затрат родители возлагали на мое будущее. Любопытно, что впервые свою точку зрения на сей счет он высказал задолго до того, как это мое намерение всерьез оформилось, будто уже тогда предчувствовал в нем реальную угрозу. Мне было 6 лет, когда отец повел меня на цирковое представление. Прежде я видел лишь ярмарочных индусов, демонстрировавших способность ложиться обнаженной спиной на утыканную острыми гвоздями доску. Этот фокус удивил меня, но удивление было на грани испуга. В цирке было по-другому. Там возникало чувство праздника. Там я открыл для себя какой-то неведомый, загадочный и заманчивый мир, неизмеримо более яркий, чем тот, который окружал меня повседневно. Особенно запомнился клоун, и дома я стал играть в клоуна. Становился перед зеркалом и подражал его ужимкам. Как-то за этим занятием меня застал отец, и оно его разгневало. Не чувствуя за собой вины, я пробовал ему объяснить, что не просто кривляюсь, а выступаю, но это разгневало его еще больше. «Что?» — кричал он в неописуемом ужасе. «Быть клоуном? Еврею? Никогда!» На закате своей жизни, он умер в 1942 году, отец примирился с тем, что я стал артистом. Оказавшись на спектакле с моим участием, он, хотя и сдержанно, одобрил мою игру. Думаю, даже внутренне он гордился мной. Но все же ему льстил не столько мой успех, понятие для него достаточно эфемерное, сколько мое положение. Дело в том, что в 1939 году, когда я стал лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады, нам с женой горисполком выделил большую комнату в коммунальной квартире 48 квадратных метров. По тем временам, по тогдашним понятиям, это было прекрасное жилье. Отец полюбил приходить к нам в гости и все дивился тому, что артистам дают такие апартаменты. Выходило, что и на этом сомнительном поприще можно добиться чего-то стоящего. Правда, вслух он так и не признался в своем поражении, но всем своим видом давал понять, что доволен или, по крайней мере, спокоен теперь за меня. Но этому предшествовала просто-таки яростная непримиримость его к моим мечтам. Когда после вечерних репетиций в театральной самодеятельности или после посещения какого-нибудь театра, во второй половине 20-х годов я чуть ли не каждый вечер ходил в театр, пересмотрел весь ленинградский репертуар, я возвращался домой близко к полуночи, отец не ложился спать, все караулил меня. Что он только не пробовал, уяснив, что все уговоры забыть о сцене действия не возымеют. И в квартиру подолгу не пускал, заставляя томиться у дверей хоть всю ночь, и даже за ремень хватался. Несмотря на то, что мама всегда была готова меня пожалеть и понять, она тоже поначалу не одобряла мою страсть к театру, не понимала, боялась ее, но все же признала меня как артиста гораздо раньше, чем отец, и даже иногда растроганно плакала, видя меня на сцене. Мне, в конце концов, пришлось решиться на бегство из родительского дома. Это, впрочем, был поступок, достойный сына своего отца. Сворачивать с избранного пути было не в наших правилах. Путешествие на лесопилку. Во время Первой мировой войны, когда к городу вплотную приблизились немцы, мои родители, забрав меня и двух младших сестер, Беллу и Софью, покинули Ригу. Решено было перебраться на Волгу в Рыбинск. Почему именно в Рыбинск, затрудняюсь сказать. Вероятнее всего, выбор нового места жительства был продиктован деловыми расчетами отца, его лесоторговыми связями. Так или иначе, в самом Рыбинске ему не удалось поступить на службу. Работу он нашел только за чертой города, на лесопильном производстве. Как-то раз он взял меня туда. Это было целое путешествие, полтора часа поездом. Собственно, весь поезд состоял из одного единственного вагона, прицепленного к паровозику кукушки. Паровозик шел бойко, старательно пыхтел и время от времени вопил для порядка. И от этого, невесть почему, на душе становилось весело и легко. На лесопилке я увидел, как рабочие, загорелые, сильные, пышущие здоровьем, уверенно и ловко орудуя крючьями, баграми и еще какими-то приспособлениями, обрабатывают поваленные деревья и подталкивают очищенные от сучьев стволы к грохочущему конвейеру. Конвейер был соединен с механическими пилами, доставлял к ним стволы, и в результате неуловимым, скрытым от наблюдателя способом неказистые толстенные бревна превращались в гладкие, аккуратные доски. Наблюдать за этим процессом было большим удовольствием, дававшим простор воображению. Возникало чувство, что весь этот механизм точно живой, что он заглатывает бревна и выплевывает доски сам по себе, в какой-то момент как бы отделяясь от людей. В чем тут заключались функции отца, не могу припомнить. Помню только, что он давал какие-то советы и распоряжения, и голос его тонул в адском лязге и скрежете. Но там все понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полужеста, и отец не выглядел лишним, а даже, напротив, очень значительным лицом. Его деловитость, сосредоточенность, увлеченность не оставляли на этот счет никаких сомнений. И хотя он стоял поодаль от конвейера, наблюдать за ним, столь непохожим на домашнего отца, тоже было очень интересно. Помню еще, как удивительно пахло вокруг опилками, смолою, летним лесным дождем, нахлынувшим и отхлынувшим внезапно, будто специально для того, чтобы придать свежесть разгоряченным работой людям. Дома я поспешил поделиться впечатлениями со своими сестрами. Мне тогда было 7 лет, а им и того меньше. Софье 5, а Белле 3. Конечно, я не сумел описать увиденное так, чтобы передать им мой восторг. Мне не хватало слов. Да если бы и хватило, они еще не были способны проникнуться тем, чем я так загорелся. С тех пор я не раз испытывал чувство невысказанности. И, разумеется, по более серьезным поводам. Но в детстве это чувство не менее, а может и более досадно, чем в зрелости. В зрелости хотя бы понимаешь его природу, его неизбежность. И можешь даже ободрить себя тем, что если сегодня не получается передать другим всю полноту своего внутреннего волнения, своих переживаний, то это удастся тебе в будущем. В детстве же просто невыносимо оставаться один на один с каким-нибудь поразившим тебя открытием. Тебе нужно незамедлительно приобщить к нему других. И лучше, чтобы это были не взрослые, в которых ты предполагаешь разрушителей всяческих открытий и тайн. Лучше, чтобы это были те, кто младше тебя, те, кого твой жизненный опыт может по-настоящему удивить». В общем, я решил показать сестрам лесопилку. Руководила мной поистине детская логика. С одной стороны, я счел опасным посвящать в свой замысел родителей. С другой стороны, почему-то был уверен, что когда отец увидит нас втроем у себя на работе, то непременно обрадуется. Улучив момент, мы с сестрами улизнули из дома. Отправились на вокзал, где беспрепятственно проникли в тот самый вагон, прицепленный к кукушке. Без всяких приключений доехали мы до нужной станции. Там надо было отыскать место, где работал отец. Мы и это проделали благополучно. Никто, как ни странно, не остановил нас, не поинтересовался, что мы тут делаем одни без взрослых. Не выразил удивления в связи с появлением столь подозрительной компании и сторож лесопилки. Он лишь спокойно сообщил нам, что Райкина надо искать совсем на другом участке. Раньше, мол, Райкин здесь работал, а теперь почти не бывает. Сторож, тем не менее, допустил нас к конвейеру, предупредив, чтобы слишком близко мы не подходили, а то не ровен час распилит пополам. Лесопильный конвейер действовал, как и раньше, но прежнего удовольствия не было. Напротив, с каждым мгновением росла моя тревога. Я вдруг со всей отчетливостью почувствовал неизбежность наказания за свое самовольство. К тому же сестренки устали, проголодались, конвейер им совсем не понравился. И, услышав, что он может нас распилить, они заревели от страха. Как я их не успокаивал, они продолжали реветь в течение всего обратного пути от лесопилки до станции. Младшую я нес на руках, а старшая плелась рядом. Когда мы, наконец, добрались до железной дороги, уже смеркалось. Но тут-то меня подстерегала еще одна неожиданность. Последний поезд на Рыбинск уже ушел. Уехать можно было только на следующее утро. Легко вообразить себе мое отчаяние. Что делать? Где ночевать? Денег у меня не было, к тому же я весьма смутно представлял себе, как ими распоряжаться. А что подумают родители? Они же просто с ума сойдут. Если бы я оказался в таком положении один, то, наверное, растерялся бы, тоже заплакал. Но чувство ответственности за сестер сделало меня в тот час взрослее своих 7 лет. Увидев единственный на станции паровоз, я подбежал к кабине машиниста. Машинист кончил смену и собрался уходить. Но я, буквально преградив ему дорогу, стал умолять его довести нас до города. Озадаченный машинист вполне разумно сослался на расписание: пускаться в путь по железной дороге, когда тебе заблагорассудится, никак нельзя. Однако сцена, по всей видимости, была душераздирающей, и он все-таки повез нас. Невероятно, но факт. Еще более невероятным было то, что дома наказания не последовало. Мама, уже не чаявшая увидеть детей живыми и здоровыми, встретила нас молча. Сил на упреки у нее не осталось. А отец, вот везение, в тот вечер вернулся еще позднее нас, завернув куда-то по дороге с вокзала. Дома он застал обычную картину. Мы безмятежно спали в своих кроватках, а мама ждала его с ужином. Конечно, она не выдала нас, и наутро, когда я проснулся с неприятным осадком в душе, с предчувствием неминуемой выволочки, мама сделала вид, будто вчера ничего необычного не произошло. Это был один из самых впечатляющих уроков ее педагогики. Разве можно забыть великодушие, с каким тебя предоставляют твоей собственной совести? И разве кроме благодарности ты не испытываешь также и чувство раскаяния, оказываясь прощенным как раз тогда, когда обреченно сознаешь, что прощения тебе нет и быть не может? Рыбинск. Судя по моим детским воспоминаниям, в этом российском захолустье, каким был тогда Рыбинск, протекала своя культурная жизнь. В двухъярусном зимнем театре постоянно выступали гастролеры. Сказывалась близость Ярославля, города с давними театральными традициями. Кроме того, был летний театр, он именовался городской дачей. Здесь в мою бытность состоялся концерт Федора Ивановича Шаляпина. Имя Шаляпина гремело по России. Он был больше, чем артист. Он был живая легенда. К тому же легенда эта среди рыбинских зрителей произрастала на почве волжского патриотизма. Шаляпин ведь волгарь. Так что его приезд стал для них событием из ряда вон выходящим. Мои родители тоже пошли на концерт и даже взяли меня с собой. Запомни, мол, такое не каждый день происходит. В результате я запомнил не только Шаляпина, и не столько, сколько сам факт, что слушал и видел его, и что этому факту следовало придать большое значение. Что касается зимнего театра, то при нас он сгорел, после чего спектакли перенесли в помещение синематографа, пригодная скорее для какого-нибудь склада. Хорошо помню обитые железом массивные ворота, ведущие с улицы прямо в зал. С этим помещением связана забавная история, в которую я опять-таки втянул моих сестер Беллу и Софью. В отличие от путешествия на лесопилку, на сей раз без скандала не обошлось. Я повел сестер на вечернее представление пьесы Эдмона Ростана «Шантеклер». Разумеется, в зал мы пробрались обманом, иначе кто бы нас впустил. Запамятовал, как именно удалось это сделать, но уж наверняка не без помощи соседского мальчика, которого звали Витя Голохвастов. Дело в том, что в доме напротив, где жил этот мальчик, квартировали две артистки. И когда заезжей труппе, в которой они подвязались, понадобился юный исполнитель, они посоветовали взять его. Правда, вся его роль в «Шантеклёре» заключалась в том, что он должен был молча сидеть на сцене и строгать палочку. Но это не мешало мне еще загодя до премьеры восторгаться им и ужасно ему завидовать. К тому времени я тоже успел хлебнуть отраву публичности, принять участие в спектакле, что, однако, лишь обострило мою зависть к Вите Голохвастову, потому что его спектакль был настоящим, взрослым, а мой — только игрой в спектакль. Игра эта была затеяна другим соседским мальчиком, Колей Савиновым, по чьей инициативе ребята, все значительно старше меня, соорудили в сарае сцену, сшили из тряпок занавес, украсив его елочными игрушками, и срепетировали пьесу из жизни разбойников. Сначала мне было позволено присутствовать на репетициях и выполнять мелкие поручения, а потом даже роль перепала. Я должен был лежать без движения с кинжалом под мышкой, изображая убитого купца. Легко вообразить степень достоверности этого семилетнего купца, который к тому же от безумного волнения непрестанно шевелился и поглядывал в зал. В том спектакле был постановочный эффект, до которого ни один взрослый режиссер никогда бы не додумался. В финале над горящей свечой подвешивался боевой винтовочный патрон. Исполнители разбегались кто куда, публика в страхе замирала, и, наконец, патрон оглушительно взрывался. Хорошо еще никто не пострадал от этой смелой находки. Надо сказать, что сам факт присутствия на сцене я ощущал как чудо. Причем это детское ощущение вовсе не притупилось за мою долгую жизнь. Соблазн убедиться, что это чудо может произойти и не в сарае, а в городском театре с моим приятелем, с таким же мальчиком, как я сам, был слишком велик, чтобы задумываться о последствиях очередной самовольной отлучки из дому. Между тем ушли мы из дому в 5 часов. Спектакль начался в 7. А в 9 отец вернулся с работы и, обнаружив наше отсутствие, ринулся на поиски. Кто-то подсказал ему, где мы находимся. И вот он, у входа в бывший синематограф, что есть силы, колотит в железные ворота руками и ногами. Как я уже говорил, ворота вели прямо в зал, поэтому публике слишком хорошо были слышны эти дикие звуки. Поначалу все делали вид, что так и должно быть. Кто знает, может быть, это какая-нибудь канонада или гром необходимую по ходу действия. Но спектакль идет, а канонада не прекращается, и постепенно даже самым доверчивым зрителям становится ясно, что здесь что-то серьезное. К тому же в зал долетают приглушенные вопли: «Откройте, что за безобразие, что за манера играть в пьесы с 5 до 10, откройте, в зале дети!» С этими словами отец каким-то образом преодолевает могучую преграду и, отшвырнув перепуганных капельдинеров, врывается в зал. Актерам приходится прервать представление. Одни зрители возмущены, другие хохочут, а отец, ни на кого не обращая внимания, бегает по центральному проходу туда-сюда и продолжает кричать: «Аркадий! Девочки, я знаю, что вы здесь! Аркадий, ты слышишь меня? Немедленно марш домой!» В конце концов, он хватает нас мертвой хваткой и со свирепейшим видом выводит вон. Смешно и грустно. Мы, маленькие, чувствовали, что это позор, а он нет. Дома мне сильно влетело, но о своем поступке я не сожалел. Я жалел лишь о том, что отец не дал досмотреть спектакль, который мне очень понравился. Конечно, туманные аллегории пьесы были мне непонятны. Громоздкое, величивое сочинение о гальском петухе Шантеклёре, его именуют певец Зари за то, что он является поборником добра и поэзии, я воспринимал просто как сказку. Сказку о петухе и прочих обитателях птичьего двора, среди которых особого моего расположения удостоились такие экзотические персонажи, как павлин и фазанья курочка. Возможно, будь я постарше, зрелище показалось бы мне достаточно бессмысленным и жалким. И даже вполне вероятно, что таким оно было на самом деле. Но так или иначе, с Шантеклёра началась моя биография театрального зрителя. И поэтому, наверное, у меня сохранилось особое отношение к этой пьесе. Даже не к пьесе, а к самому названию. Помню, когда по нашим экранам прошел испанский фильм «Королева Шантеклёра», к моему Шантеклёру никакого отношения не имеющий, у меня почему-то возникло ощущение, что я получил привет из своего далекого детства. Из рыбинских театральных впечатлений мне вспоминаются еще проделки Скопена. Наверное, я был уже постарше. Не знаю, какая труппа играла этот спектакль, но помню, что шел он в летнем театре, то есть на городской даче, в парке. Когда много лет спустя, оказавшись с концертом в Рыбинске, я попробовал пройти путь от дома, где я жил в детстве. Самого дома на бывшей Столыпинской улице я так и не нашел, до парка, то обнаружил, что расстояние было порядочным. Так вот, проделки Скопена поразили меня тем, что в спектакле участвовали наши городские мальчики. Я сразу увидел их, как только задолго до начала пришел в парк. В спектакле они изображали арабчат, которые открывали и закрывали занавес. Но их функции этим не ограничивались. Они все время были на сцене, и хотя не произносили ни слова, по-своему участвовали в действии. Как известно, никаких арабчат в пьесе Мольера нет. Очевидно, театр решил взять их на прокат у Всеволода Эмильча Мейерхольда, который этих арабчат придумал, когда ставил в Александринском театре другую мольеровскую пьесу «Дон Жуан» с Юрьевым «Дон Жуаном» и Варламовым с Гонорелем. Вообще, заимствовать у столицы было в порядке вещей. Как известно, целые спектакли ставились по столичным мизансценам, что, впрочем, вряд ли можно было считать плагиатом, поскольку о том объявлялось в афишах. В более позднее время, когда режиссура вполне утвердилась в качестве самостоятельной творческой профессии, подобные объявления делать перестали. Их стали стыдиться, но не знаю, к лучшему ли это, так как по-прежнему не стыдятся копировать. Пройдут годы, я стану завсегдатаем уже бывшего Александринского театра, увижу сохранившийся на его подмостках мейерхольдовский маскарад с Юрьевым в главной роли и, по рассказам очевидцев, прежде всего Владимира Николаевича Соловьева, сподвижника Всеволода Эмильча, и моего театрального учителя. Восстановлю для себя, выучу, как будто бы сам смотрел «Дон Жуана». А потом, еще позже, когда ни Мейерхольда, ни Соловьева, ни Юрьева уже не будет в живых, откроется мне пронзительный смысл ахматовских строк. Все равно подходит расплата. Видишь там, за вьюгой крупчатой, Мейерхольдовы арабчата затевают опять возню. И тогда другие арабчата рыбинские будут всякий раз всплывать в моей памяти в странной, не поддающейся логическому объяснению взаимосвязи с моим настоящим и будущим. Надо сказать, что отношение к революции в нашей семье было лояльным. Когда установилась советская власть, отец, в отличие от многих людей его круга, не метался в поисках иного существования. Трудиться в поте лица было ему привычно, а капиталов, с которыми было бы жаль расставаться, у него никогда не было. Конечно, и он, и мама были далеки от революционных настроений. Вообще, я не помню, чтобы у нас в доме велись разговоры о политике. В крайнем случае говорили так: «Ну что они там еще придумали?» И тут же переходили на бытовые темы. В Рыбинске мы пережили военный коммунизм. Помню, мама купила, или, скорее всего, выменила на базаре несколько фунтов сливочного масла. Это было большим событием, вызвавшим подъем духа у всех домочадцев. Даже малявки Белла и Софья прониклись торжественностью момента. Дождавшись, когда отец вернется с работы, чтобы и он участвовал в торжестве, мы приготовились смотреть, как мама разрежет масло. Вот она взяла большой кухонный нож, примерилась и... Каково же было наше огорчение, когда оказалось, что там внутри картошка. Хотя в таких случаях бывало очень обидно, родители никогда не делали из них трагедию. «Ну, что поделаешь, — говорил отец, — некоторые люди совсем потеряли совесть, но из этого не следует, что надо сходить с ума». Я же теперь могу сделать вывод, что при всех странностях нашего семейного уклада в основе он был крепок и по-своему естествен. В моменты существенных житейских испытаний это проявлялось наиболее отчетливо. Еще помню, когда объявили НЭП, то буквально в течение суток витрины магазинов заполнились разнообразными товарами. Мы ходили от витрины к витрине и любовались этим изобилием, не веря своим глазам. Ведь мы уже привыкли довольствоваться одной затирухой. Особенно поразили меня шоколад, торты, пирожные, глыбы шоколада. Раньше мы могли это видеть только на картинках. Сейчас, к старости, я вспоминаю эти поразившие детское воображение витрины, переполненные снедью. В Рыбинске я пошел в школу, сразу в третий класс, где был не очень ретивым учеником, не сильно себя утруждал. Запоминал то, что сразу ложилось в голову. В этой школе я проучился всего один год. Летом 1922 года наша семья переехала в Петроград. Петроград. Отец решил, что где, как ни в Питере, можно по-настоящему развернуться человеку такой энергии и такой предприимчивости. Приглашения на работу, насколько я помню, он не имел. Но это компенсировалось его уверенностью в том, что глубокие знатоки лесных пород на улице не валяются. Подобный ход мысли, способный обескуражить неожиданной в отце непрактичностью, каким-то веселым своим прожектерством, свидетельствует, что задавленные на корню некоторые артистические склонности отцовской натуры иногда все-таки давали о себе знать. Впрочем, может быть, им руководила чисто коммерческая интуиция. К тому же несколько раньше в Питере успели обосноваться его родственники, которые настоятельно советовали последовать их примеру, воспевая из своего далека неоспоримые преимущества жизни в бывшей столице и обещая помощь. Спору нет, на первых порах будет непросто, но волка боятся в лес не ходить. Риск — благородное дело, особенно если учесть, что никто еще не умер, решив поменять худшее на лучшее. Таков был главный аргумент в пользу отъезда. Но, с другой стороны, мало ли что. У одних на новом месте все складывается, а у других может и не сложиться, не говоря о том, что с тремя детьми в три раза сложнее. Таковы были аргументы против. Но даже мама колебалась, как мне кажется, только для видимости, только потому, что как-то вроде и неприлично принимать такое решение с бухты-барахты. В сущности, агитировать их не требовалось. До революции, вследствие черты оседлости, переехать в столицу было для них невозможно. А теперь появился соблазн дать желаниям волю. Что касается меня, маленького провинциала, то, сколь бы красочно не рисовал я себе этот город, встреча с ним превзошла все мои ожидания. Да и могло ли быть иначе? Полагаю, у меня есть достаточно веские причины считать себя ленинградцем. Шутка ли? Я прожил там 6 десятилетий, вплоть до 1982 года, когда театр «Миниатюр», которым я руковожу, в полном составе перебрался в Москву. Я люблю Москву не столько за стремительность, сколько за разнохарактерность ее жизни, которой хватило бы на несколько городов. Как город театральный, она, по-моему, живее, мобильнее Ленинграда, что имеет не последнее значение для артиста. Наконец, в Москве давно живут и работают мои дети. Были и другие, куда менее приятные основания покинуть город, ставший родным, но всякий раз, когда в числе пассажиров «Красной стрелы» под звуки гимна великому городу я выхожу на ленинградский перрон, мне неизменно чудится, будто после долгих гастролей я, наконец, вернулся домой. В Петрограде мы поселились на Троицкой. На этой тихой, неширокой улице, позднее переименованной в улицу Рубинштейна, лишь 2-3 здания начала XIX века относятся к памятникам архитектуры. В нашу бытность, правда, стоял еще прелестный деревянный домик екатерининской поры, но до ныне он не сохранился. Преобладают же там здания довольно-таки скучные, во вкусе той эпохи, когда смешение стилей стали почитать образцом красоты и когда окончательно нарушился общий план Петербурга времен Растрелли и Росси, план, придававший ему тот строгий, стройный вид, которым восхищался Пушкин. Были, конечно, улицы более благородные и более славные, нежели Троицкая, но это не бросалось мне в глаза не только потому, что я еще не умел как следует видеть. Местоположение Троицкой, весьма оживляющее ее, позволяло чувствовать себя патриотом всего района, а не только улицы. Она упирается в Невский проспект. Другим концом выходит к пяти углам и параллельно набережной Фонтанки, куда можно свернуть переулком или же проходным двором так называемого Толстовского дома, замечательного своими массивными чугунными воротами, по решетке которых так здорово было карабкаться, играя в матросов революционного крейсера. Толстовский дом, этот океан жилплощади, кишел уплотненными и подселенными жильцами. Однако были также квартиры в коммуналке непревращенные. В одной из них, пятикомнатной, располагалась семья моего дяди, маминого двоюродного брата. Кажется, он был инженером. Наверное, даже занимал ответственный пост, раз уж ему оставили отдельную квартиру. Дядю я помню главным образом лишь в той связи, что у него я впервые услышал радио. Это был приемник с наушниками, и знакомые, соседи, родственники, все, кто только мог, ходили к нему подивиться этому чуду XX века. Так же, как 30 лет спустя стали ходить к счастливым владельцам первых телевизоров марки КВН с крошечными экранами, увеличенными приставными аквариумными линзами. Мы поселились на 6-м этаже соседнего, если идти по Рубинштейна в сторону 5 углов, дома номер 23. Всякий желающий может и сегодня убедиться в том, что этот дом не менее внушителен, чем толстовский. Но в сравнении с последним он всегда проигрывал, всегда был менее приметен, ибо на его воротах не было такой решетки. Да и двор наш был самый обыкновенный, непроходной. Двор делился на две части забором, за которым находилась школа, в которой я учился. Пространство этих двух дворов, дома и школы, равняется пространству двора толстовского дома. Ну, сначала мы жили в большой пятикомнатной квартире, вскоре к нам подселили одну семью, потом другую, в конце концов остались в двух комнатах, так что я оказался вместе с сестрами. Номер школы тоже был 23, и в это число я вкладывал символический, точнее, ложно многозначительный смысл. Например, прибегнув к вычитанию, говорил себе, что дом минус школа, как, впрочем, и школа минус дом, равняется нулю. Какой из этого следовал вывод, мне сейчас трудно объяснить. Но вывод следовал и почему-то был очень важен. Подобные игры упражнения неокрепшего ума, в которых то ли разбазаривается, то ли, напротив, накапливается умственная энергия, наверное, всем известны. Взрослея, начинаешь стесняться их, какая чушь приходила в голову. Но, повзрослев окончательно, улавливаешь в них иные оттенки. Какая невинная, безоблачная, безвозвратная чушь. Итак, чтобы очутиться на школьном дворе, достаточно было выскочить из дома черным ходом и перемахнуть через забор. Он был высоковат, к тому же покрыт колючей проволокой, зато я был ловок и цепок. И хотя, говоря по-спортивному, я выступал в наилегчайшей весовой категории, ничто на свете, включая неоднократно испытанную опасность, оставить на заборе кусок штанов, не могло бы заставить меня пренебречь кратчайшей дорогой. Много воды утекло с тех пор, и жизнь научила меня брать препятствия посерьезнее, в частности, научила брать их в обход. Что поделаешь, путь непрямой, извилистый, хотя и требует долготерпения, нередко является более верным способом достижения цели. По крайней мере, в искусстве мало что удается, когда действуешь в лоб и с наскока. Это не мешает мне завистливо вздыхать о той мальчишеской прямолинейности, которой все было нипочем. Между прочим, могу заметить не без удовольствия, что в последний раз я перелезал через забор совсем недавно. Мне шел тогда 72-й год. Я жил в Серебряном Бару, в доме отдыха Большого театра, и несколько раз в неделю ездил в Москву играть вечерние спектакли. Как-то раз, возвращаясь после спектакля в Серебряный Бор, я несколько задержался, так как наша театральная «Волга» сломалась и пришлось вызывать такси. Видимо, в доме отдыха решили, что я остался ночевать в городе, и ворота наглухо закрыли. Время за полночь. Сторож куда-то ушел или заснул. Ни дозвониться, ни достучаться, ни докричаться не могу. Видя такое дело, таксист предлагает вести меня обратно на городскую квартиру. Что ж, думаю, с досадой, хочешь, не хочешь, придется ехать. Но вдруг вспоминаю, как в школьные годы запросто справлялся с заборами и неожиданно для себя решаю тряхнуть стариной. Получилось, представьте себе. Изумлению таксиста не было предела. Еще бы! Я потом вообразил, как он рассказывает в кругу друзей, что видел Райкина ночью, перелезающего через забор. При царе наша школа называлась Петровской. Потом название отменили как старорежимное, а нового не дали, только пронумеровали ее. Но в обиходе она как была Петровская, так и осталась. Это была отличная школа. Когда-то она имела статус коммерческого училища, за которым укрепилась негромкая, но солидная репутация благодаря отлично подобранному преподавательскому составу. Но и в годы моего учения она по-прежнему славилась высоким уровнем преподавания. В отличие от множества других петроградских заведений, здесь почти все педагоги согласились сотрудничать с советской властью. Они оставались на своих привычных местах и занимались своим привычным делом, как ни в чем не бывало. Как бы наперекор разрухе, голоду и разброду в умах, подвергавших интеллигентов старой закалке, даже и тех, кто не были настроены непримиримо, искушению опустить руки, устраниться от активной деятельности. Благодаря этому нашу школьную жизнь отличала стабильность давным-давно установившихся и тщательно оберегаемых традиций. Во всем чувствовались организованность и рачительность. Так учебные кабинеты, будто их не коснулось время, были превосходно оснащены. Доски и парты, атласы и книги не только не пошли на растопку, что случалось сплошь и рядом, ибо за годы гражданской войны нужда в топливе доводила и не до такого, но сохранились в идеальном порядке. Даже когда занятия, как и везде, прерывались на неопределенный срок, педагоги и служители школы, точно защитники осажденного бастиона, не покидали ее. Конечно, я не успел застать тот период, но, близко узнав этих людей впоследствии, могу с полным основанием утверждать, что они это делали вовсе не по инерции, не по привычке к служебному рвению, они руководствовались убеждением, что даже и в таких условиях необходимо делать все от них зависящее, чтобы в школе теплилась жизнь. Так они понимали свой долг. Так проявлялась их подвижническая преданность идее просвещения. Директор, одноклассники, Елена. И до революции, и после нее многие из педагогов жили при школе. Там же была и квартира Виктора Феликсовича Трояновского. На общих собраниях, которые время от времени устраивались в рекреациях, Виктор Феликсович напоминал генерала на смотре войск. Вообще он был, что называется, фигура. Он обладал замысловато разветвленной бородой, которую мы прозвали «двуспальной». Но если мы и позволяли себе шуточки на сей счет, то недоброй насмешки в них не было. Несмотря на то, что школьника всех времен и народов хлебом не корми, лишь дай ему повод обнаружить в педагоге какую-нибудь слабинку, директор являлся для нас авторитетом непререкаемым. Мы относились к нему с добровольной почтительностью, которая распространялась и на его бороду, в самом деле почтенную, как бы роднившую его с бородатыми жрецами науки, чьи портреты висели в классах. и даже ученики других школ, случалось, приходили к нам целыми делегациями, чтобы украдкой на нее посмотреть. Возможно, Виктор Феликсович догадывался об этом. Он ухаживал за своей бородой с каким-то демонстративным, как бы что-то доказывающим педантизмом. То был педантизм особого рода. В нем сказывалось умение держать не только внешнюю, но и внутреннюю форму. Трояновский пользовался известностью как автор нескольких учебников по физике, как одаренный популяризатор науки и, по-видимому, как серьезный ученый. Он состоял профессором одного из ленинградских институтов. Как я убедился годы спустя, в академических кругах его помнили и произносили его имя с большим уважением. Другие педагоги тоже совмещали преподавание в школе с чтением лекций и научными исследованиями. Загруженные в университете или в других вузах города, они имели возможность не держаться за школу, не тратить на нее время. Но никто из них не уходил. Повседневное общение с детьми было для них профессиональной и человеческой потребностью. Они были энтузиастами специализированного среднего образования. Задолго до дискуссий о ранней профессиональной ориентации Трояновский и его коллеги пришли к убеждению, что адаптированные знания не приносят пользы. Своим девизом они могли бы выбрать известный афоризм Гёте: «Лучше знать все о немногом, чем немного обо всем». Я, правда, принадлежал к той весьма распространенной категории учеников, которые всегда были готовы к полемике с этой точкой зрения веймарского олимпийца, но об этом чуть позже. Нельзя сказать, что гуманитарными предметами в школе пренебрегали, но акцент ставили на математике, химии и, конечно, физике. Чего только не делал Трояновский, чтобы влюбить учеников в физику. В физическом кабинете хранились паровые машины, аппарат для выкачивания воздуха и еще какие-то замысловатые аппараты, назначение которых осталось для меня непостижимой тайной, но самый вид которых, казалось, агитировал в пользу физики. В нашем классе Виктор Феликсович не преподавал, но всякий мог обратиться к нему за консультацией. Вряд ли я преувеличу, сказав, что во многом благодаря Трояновскому значительная часть моих одноклассников связала с физикой всю свою жизнь. Думаю, он в какой-то степени причастен и к тому, что мой соученик Яша Зельдович стал выдающимся деятелем отечественной науки, академиком, лауреатом Ленинской премии, трижды героем социалистического труда. Между прочим, в детстве Яков Борисович Зельдович не производил впечатления вундеркинда. Мальчик как мальчик, маленький, тихий, застенчивый. Как-то раз, вскоре после окончания войны, мы с ним столкнулись в трамвае. «Ой, — сказал он, — говорят, вы стали актером?» Несколько удивившись, почему он со мной на «вы», я вдруг ощутил прилив большого уважения к собственной персоне и тоном знаменитости, уставший от поклонников, подтвердил, что я действительно актер, а не какой-нибудь там.